А она все говорила, но прошло не больше минуты, как она сняла пряжу у меня с рук, поглядела мне в глаза прямо и очень ласково и говорит: «Ну, так как же тебя зовут по-настоящему?» «То есть как это?» «Как тебя по-настоящему зовут? Билл? Том? Или Боб? Или еще как-нибудь?» Меня даже в дрожь бросило. Я прям не знал, как мне быть. Однако я сказал: «Пожалуйста, не смейтесь над бедной девочкой. Если я вам мешаю, то...» «Ничего подобного. Сядь на место и сиди. Я тебя не обижу и никому про тебя не скажу. Ты только доверься мне. Открой свой секрет. Я тебя не выдам. Мало того, я тебе помогу. И мой старик поможет, если надо. Ты ведь должно быть беглый подмастерье, только и всего. Это ничего не значит. Что ж тут такого? С тобой обращались плохо, вот ты и удрал. Бог с тобой, сынок, я про тебя не скажу никому. Ну а теперь выкладывай мне все. Будь умником». Тогда я ответил, что не буду больше притворяться. Лучше уж все скажу на чистоту, только пускай и она сдержит свое слово. Я рассказал ей, что отец с матерью у меня умерли, а меня отдали на воспитание в деревню к старому скряге-фермеру в 30 милях от реки. Обращается он со мной так плохо, что я терпел-терпел и не вытерпел. Он уехал куда-то дня на два. Вот я и воспользовался этим случаем, стащил старое платье у его дочки и удрал. И в 3 ночи прошел эти 30 миль до реки. Я шел ночью, а днем куда-нибудь прятался и отсыпался. У меня с собой был мешок с хлебом и мясом, который я взял из дома, и этого мне за глаза хватило на всю дорогу. Мой дядя Абнер Мур позаботится, наверное, обо мне. Вот почему я пришел сюда, в Гашен. В Гашен, сынок? Это не Гашен, это Санкт-Петербург. Гашен на 10 миль выше по реке. А кто тебе сказал, что это Гашен? Сказал один человек. Я его встретил сегодня на рассвете, когда собирался свернуть в лес, чтобы выспаться. Он мне сказал, что от перекрестка надо повернуть направо, и через 5 миль будет Гашен. Пьян был, наверное. Он тебе сказал как раз наоборот. Он и вел себя как пьяный. Но да теперь уж все равно, надо идти. Я буду в Гашене до рассвета. Погоди минутку. Я дам тебе поесть, а то ты проголодаешься.